Глава 22. На какое-то время в комнате повисла тишина, которую никто из нас, погруженных в свои невеселые мысли, не решался нарушить. Обрушившаяся на нас информация была слишком неоднозначной, чтобы легко и быстро принять ее. Понятно, что рассказанная в книге история — это всего лишь легенда. Но почему же она так точно пересекается с днем сегодняшним? «О, слышите?» — неожиданно подняла голову Дарья и схватила меня за руку. «Что?» — Самойлов словно вынырнул из каких-то глубин и сейчас ошарашенно тряс головой. «Тише!» — Дарья приложила палец к губам. «Сейчас опять будет. Оно всегда по нескольку раз повторяется. Сегодня даже громче, чем обычно. Может, из-за того, что нас несколько? Может, оно хочет, чтобы его услышали?» Я уже открыла рот, чтобы спросить, что Дашка имеет в виду, но тут же его захлопнула, потому что в комнате раздался еле слышный плач, прерывающийся истеричными вздохами и всхлипываниями, и постепенно становящийся громче. Так обычно дышит человек, очень долго рыдавший и потративший на слезы все свои силы. Плакала, вне сомнения, женщина или девушка, было не разобрать. Иногда сквозь всхлипывание прорывались какие-то слова, но разобрать, какие именно, не было ни малейшей возможности. Женька, ничего не говоря, осторожно поднялся на ноги и сделал шаг в сторону окна. Постоял там немного и сдвинулся вправо, склонив голову к плечу и прислушиваясь. Рыдания послышались снова, и теперь было ясно, что они раздаются откуда-то из угла, где стоит письменный стол. «Я уже всюду посмотрела», — прошептала Дашка. «Даже стол отодвигала, только нигде ничего нет. Слушайте, а девочка, что жила здесь до меня, с ней в порядке все было? Я знаю только, что она как-то стремительно исчезла, ничего никому не сказав». Женька вопросительно взглянул на меня, а потом, дождавшись моего одобрительного кивка, вздохнул и рассказал Дарье о том, как мы нашли сначала книгу, а потом и вещи Цейс в коробках. Как эти коробки буквально через 2 часа загрузили в мусоровоз. Подруга слушала молча, не перебивая. Лишь хмурилась с каждой минутой все сильнее. «То есть, если я правильно понимаю, вы считаете, что она никуда не уехала, а...» Тут Дашка побледнела так, что даже в темноте было видно. «А ее убили?» Степанцова, когда разговаривала с неизвестным, говорила, что следующая жертва, возможно, только через месяц, и что в этот раз он сработал грубо. Я оглядела ребят. И мне почему-то кажется, что это жертва Цейс. Отсюда и не с растушки в показаниях. Директор, а мы теперь знаем, что он во всем этом как-то замазан, сказал, что она уехала вечером, а Лили видела ее, идущую в сторону закрытой библиотеки, почти ночью. Если допустить, что она по пути в библиотеку увидела что-то, не предназначенное для посторонних глаз, например, встречу кого-нибудь с кем-нибудь, то ее спокойно могли убрать, — выдал версию случившегося Женька. Чего-то мне с каждым днем все больше кажется, что для обитателей Серебряного это плевое дело. Нас вон тоже заранее приговорили, причем и условно хорошие, и условно плохие. Не знаю, как вы, а я сдаваться совершенно точно не собираюсь. «У нас, знаешь ли, тоже на будущее другие планы», — фыркнула Дашка. «Так что будем разбираться поэтапно. А то пока такая каша в голове, что ужас просто». Мы замолчали, думая о том, в какой непростой, я бы даже сказала, безвыходной ситуации оказались. Не найти артефакт мы не можем. Более того, нам нужно сделать это до 18 марта. Попросить помощи у кого-либо тоже не получится, потому как никому живой трилистник не нужен. Силы зла, будем называть их так, хотят получить знак, и как только он окажется у них в руках или что там у них, нас тут же принесут в жертву, чтобы его активировать. Силы добра тоже не откажутся стереть нас с лица земли. Так как нет трилистника, нет опасности, что зловещий артефакт будет найден. Красота, в общем. Тихий плач, снова раздавшийся в комнате, заставил нас одновременно вздрогнуть и нервно приглянуться. «Сиди, не сиди, «А проблемы решать надо», — подвел итог Женька. «Пока ясно одно. До того момента, как мы найдем артефакт, нас никто не тронет. Уж почему, так я не знаю. В книге об этом, насколько я понимаю, не сказано. Может, тут какие-то правила действуют, о которых мы пока даже представления не имеем. Причитать можно бесконечно. Но повторю то, что уже звучало. Будем решать проблемы поэтапно, а пока постараемся выяснить расстановку сил. Договорились?» «А с этим что делать будем?» Я помахала в воздухе рукой. «Надо как-то решать, или Дашке придется переселяться. Это же нереально вообще в таких условиях жить». «Что ты предлагаешь?» — тут же спросил Самойлов. «Я тебя уже знаю. Когда ты так говоришь, значит, у тебя есть план. Давай, Лискин, выкладывай». «Нужно поговорить с Клео», — решительно заявила я. «Она у нас медиум или где? Пусть пошаманит здесь и попробует как-то договориться с этой плаксой». «Но разве при таком раскладе не придется ей объяснять, что произошло с Цейс?» — засомневался Женька. «Мы же не обязаны рассказывать все», — поддержала мою идею Дашка. «Лисхин с ней поговорит. Скажет, что я жаловалась на странный плач ниоткуда. И типа, может быть, ей будет интересно потренироваться. Как-то так». «У тебя есть другие варианты? Тогда озвучивайте скорее, пока я не отключилась». Я внезапно почувствовала, что если сейчас не лягу, то усну, сидя на полу. Вроде держалась, а тут как стержень внутри вынули. Разом навалилась усталость. «В любом случае, на каком бы варианте мы ни остановились, все это будет завтра». «Лисхин, давай ты до утра у меня останешься, а?» — попросила Дашка. «Ну вот не хочу я одна с этими рыданиями оставаться, хоть ты что! Отродясь трусихой не была. Много чего со мной случалось, и стреляла, и с парашютом несколько раз прыгала. А тут боюсь». «Конечно, останусь», — не стала спорить я. В основном потому, что сил на то, чтобы перебраться к себе, просто не было. «А я все же попробую поспать в собственной комнате», — решил Самойлов. «Лисхин, шмотки тогда утром тебе отдам, ладно?» «Угу», — пробормотала я, и, перетащив с Дашкиной кровати одну подушку на диван, завернулась в плед и отключилась, не успев даже сказать спокойной ночи. И никакие рыдания мне не мешали. Как выяснилось утром, Дарья тоже прекрасно выспалась, так как почему-то больше плача слышно не было. «Может, она услышала, что мы собираемся сделать, и решила подождать?» — высказалась подруга, приноравливаясь к моему неспешному бегу. «Лисхин, ну что ты как вареная морковка? Вялая, не вызывающая симпатии». «Почему именно морковка?» Я бежала, мысленно проклиная тот день, когда подписалась на эту ежеутреннюю пытку. «Почему не спаржа, к примеру, или картошка?» «Спаржа, фу!» — скривилась Дашка. «Как хорошо, что здесь нормально кормят. Ты когда хочешь с Клео поговорить?» «Да вот после завтрака сразу и попробую», — перепрыгивая через небольшую лужицу, ответила я. И тут же чуть не споткнулась. «О, смотри!» Под окнами учебного корпуса, точнее, там, где мы слышали ночью странные звуки и еще более странный разговор директора с кем-то, пришедшим из тумана, копошился рабочий, один из двух дворников, отвечавших за чистоту территории. Он старательно поливал траву под окном, хотя после дождя она явно ни в каком поливе не нуждалась. «Давай спросим», — сказала Дашка, и тут же решительно направилась к хмурому немолодому дядьке. Мне ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. Увидев нас, дворник закрутил вентиль на шланге и вопросительно посмотрел, мол, чего надо. «Доброе утро!» — радостно поздоровалась Дарья. «Простите, пожалуйста, но вот просто очень стало интересно. А зачем вы после дождя поливаете? Или тут чего случилось?» «Доброе!» — не слишком приветливо отозвался дворник. «Ничего тут не случилось. Бегите себе, куда бежали! Не мешайте работать!» Уже уходя, я прислушалась и сумела уловить его недовольное ворчание. «Никакого покоя не стало. То бегают не пойми зачем, то сначала забор сломают, а потом удивляются, что собаки какого-то зверя загрызли. Вот только откуда тут собаки?» Мы с Дашкой молча переглянулись и поняли, что дворника просто прислали смыть кровь с травы, пока никто из воспитанников не заметил. А насчет собак? Ночной собеседник Оленева никак не мог быть ни собакой, ни волком, ни кем-то еще таким же. Больше мы за оставшуюся пробежку не обменялись ни словом, потому что... Ну а что тут скажешь? После завтрака я отозвала в сторону Клео, которая о чем-то договаривалась с Кириллом, и попросила ее уделить нам с Дашкой несколько минут. Если соседка и удивилась, то никак не дала нам это понять, а спокойно согласилась прогуляться с нами по дорожкам. Благо, погода была вполне пригодная для прогулок. «Клео», — начала я, глубоко вздохнув, «ты, наверное, сочтешь нас странными, мягко говоря, но мы к тебе с просьбой». «Я заинтригована», — улыбнулась девушка. «Лисхин, не мямли, просто скажи, как есть, а я уже сама решу, странно это или так себе». «У меня в комнате по ночам плачет кто-то невидимый», — бухнула Дарья. «Сначала я думала, что это глюк, но сегодня ночью попросила Лисхин побыть со мной, и она тоже слышала». «И вы хотите, чтобы я попробовала что-то увидеть?» — понятливо кивнула Клео. «Я не против. Мне все равно нужно тренироваться. Я ведь для этого сюда и ехала. А из-за массы новых впечатлений и знакомств совсем забросила занятия. Так что спасибо, девочки, что напомнили мне о них. Правда-правда. А то я еще бог знает, сколько протянула бы. Прокрастинация — мое второе имя». «Когда ты могла бы этим заняться?» Клео задумалась, и мы с Дашкой замолкли, чтобы не мешать ей решать. «А он только ночью слышен?» — уточнила она у Дашки. «Просто от этого многое зависит». «В первый раз ночью был», — ответила подруга. «А потом и днем несколько раз слышала». «Тогда можно попробовать сегодня вечером», — решительно кивнула Клео. «Я как раз успею решить, как лучше подобраться к решению вопроса, исходя из того, что дар у меня пока слабовато развит, и тренировалась я уже давно, больше недели назад. Ты ведь не станешь возражать, если к нам присоединится Самойлов?» Постаравшись, чтобы голос прозвучал небрежно, спросила я. «Без проблем», — легко улыбнулась Клео. «Кстати, мы с Киром собираемся в бассейн. Не хотите составить нам компанию?» «Спасибо, но я в тренажерку», — отказалась Дарья. «Кто со мной?» «Лисхин, я на тебя намекаю, как ты понимаешь». «Нет уж», — я замахала руками. «Я сегодня уже бегала с тобой. Для меня физкультуры хватит. Я лучше возьму Женьку и прогуляюсь с камерой, пока солнышко. А то скоро как зарядят дожди, и все. До зимы хороших кадров можно и не дождаться». «Тогда после обеда договоримся точнее, где и во сколько встречаемся». Клео улыбнулась нам и побежала к ожидающему ее Кириллу. «Интересно, а он в курсе особых способностей нашей соседки?» Задумчиво проводив парочку взглядом, спросила Дашка и тут же пожаловалась. «Я становлюсь какой-то маниакально подозрительной. Во всем вижу двойное дно». «Добро пожаловать в клуб», — фыркнула я. «Мы с Женькой такие же. Но ведь пока мы не разберемся, действительно сложно кому-то доверять». «Надо составить список», — вдруг воскликнула Дашка. «Даже два — воспитанников и взрослых. И отмечать, кто, как, что и почему. Хотя бы приблизительно. В голове такую инфу точно держать нельзя. Нужно только придумать, куда его спрятать, этот список, чтобы никто, кроме нас троих, об этом тайнике не знал». «Мне нравится эта идея», — одобрила я. «Так будет более наглядно. А то мы наверняка запутаемся, я-то уж точно». Договорившись, что я расскажу об этой идее Самойлову, если он составит нам с фотоаппаратом компанию, мы разбежались в разные стороны. Дашка отправилась прокачивать какие-то там мышцы, а я взяла фотоаппарат и уже через пару минут постучала в Женькину комнату. «Открыто! Заходи!» — раздался из-за двери знакомый голос. Я первый раз была в его жилище, и мне очень понравился такой чисто мужской минимализм. Ничего лишнего, все только самое необходимое. При этом комната не выглядела казенной или нежилой, просто всего было в меру. «Я иду фотографировать», — улыбнулась я. «Составишь мне компанию?» «Конечно. Зачем ты спрашиваешь?» Женька тут же поднялся с дивана, на котором явно валялся до моего прихода, и потянулся за курткой. «Вы поговорили с Клео?» «Да, договорились на сегодняшний вечер», — отчиталась я, чувствуя странную неловкость из-за того, что находилась с ним наедине в его комнате. «Лисхен!» — негромко окликнул меня парень, когда я уже повернулась к двери. «Я хотел сказать, то, что было ночью, это вот ни разу не случайность и не импульсивный поступок. Я давно хотел тебя поцеловать и просто не мог упустить такую возможность. Ты же не сердишься, правда?» «Дурак!» — фыркнула я, чувствуя, как в груди разливается щекочущее тепло. «Но не увлекайся, ибо в Серебряном, как сказала мне Юлия Борисовна, не поощряются никакие отношения, кроме платонических». «Боюсь, только такие нам и остаются, с учетом обстоятельств», — негромко вздохнул Самойлов, а я спрятала улыбку.